Глава 22. Скрытый враг. Перед людьми и перед погонщиком разверзается портал. Именно так, разверзается. Пространство будто вспарывается изнутри невидимым гигантским лезвием, и в нескольких метрах от отряда возникает дыра, похожая на рваную рану с кровоточащими лепестками, загнутыми наружу. Рана затянута шевелящимся мраком. Из нее капает слизь, а внутренняя поверхность покрыта чем-то, что напоминает плоть со снятой кожей. «Что это, млядь, такое?» — произносит святой. «Проход в обход врат», — быстро отвечает бес. «Так сказать, окольный путь. Мы должны поторапливаться. Он скоро закроется, а чтобы создать еще один, мне понадобится время. Время, которого у нас нет». «Я туда не полезу», — ворчит Курган. «Нахрен надо?» «Я не предлагаю», — цедит бес. «Я приказываю. Хотя у тебя есть выбор — остаться здесь навсегда. Остальных это тоже касается». Бес кидает взгляд на святого Петра и на Шакста. «Так что каждый из вас сам себе злобный Буратино. Погнали!» Бес опускает забрало шлема и берет автомат на изготовку. Над ним висит дрон, вокруг парят магазины с патронами, через плечо перекинута лямка помпового гранатомета, на поясе находится плеть Шакста, а чуть правее левитирует меч Карины. Как говорится, вооружен до зубов и очень опасен. «Я пойду после вас», — добавляет бес, тыча стволом в портал, чтобы никто не отстал. «Да пошел ты нахер, сучара!» — ругается святой. «Тоже мне командир выискался». На этих словах бес выходит из себя, но говорит, не повышая голоса, держа все эмоции при себе. «Вы все никак не въедете. С вами или без вас я сейчас ухожу, с концами. Как только я это сделаю, портал закрывается, и вы остаетесь здесь, один на один с Лусусом, и меня не колышет, что дальше с вами произойдет». Бес замолкает, по учащенному дыханию святого и кургана, оценивая, какой эффект произвели его слова. «Я с тобой», — вперед выходит Петр. Мужик сжимает автомат. Точнее, адское оружие, которое его напоминает. «Двигай, жди меня на другой стороне, и, если тебе дорога твоя жизнь, никуда от него не отходи», — говорит ему бес. Петр кивает, подбегает к порталу. Останавливается перед ним, всматривается в него, как в бездну, а затем, шелестя приводами экзоскелета, входит в него, а дальше происходит нечто такое, что заставляет даже беса усомниться в реальности этого мира. Люди видят, что тьма расступается, и Петра точно поглощает гигантский рот с сегментированной глоткой, а затем перемалывает на части, как в торнадо, чтобы, как надеется бес, собрать его уже на другой стороне портала. «И ты хочешь сказать, что он после этого выживет?» — ерится святой. «Да ты конченный, тварь! Демонам продался! Сколько они тебе обещали заплатить, чтобы от нас избавился?» «Хотел бы», — бес говорит так, точно харкает. «Избавился бы от вас вот так». Человек перекидывает автомат в левую руку и щелкает пальцами правой. «На раз-два, без проблем. Понял?» Бес снова перекидывает автомат и, видя, что святой целится в него из своего, наводит свое оружие на бойца. Оба кладут пальцы на спусковые крючки. В дуэль вступает Курган. Он наводит шестистволку в грудь беса и тоже прижимает спусковой крючок. Стволы раскручиваются, и пулемет готовится огрызнуться огненным шквалом. Все понимают, еще пара секунд, и они друг друга изрешетят, но давать заднюю никто не хочет. И все они чувствуют, что за ними смотрят со стороны незримые наблюдатели, будто на них сделали ставку, а теперь ждут, чья возьмет. «Я следующий», — внезапно выпаливает Шакст. Погонщик, не дожидаясь ответа, подходит к порталу, и его тоже пожирает тьма. Святой и Курган проводили его взглядом. Затем переглядываются и смотрят на беса, а тот думает. «Хороший ход. Интересно, это он сам так решил сделать, или его кто-то заставил это сделать, что должно сыграть мне на руку?» «Теперь мой черед!» Бес решает обострить ситуацию и поднять ставки. Он в два счета оказывается у портала, запрыгивает в него и уже из него успевает крикнуть. «До встречи на той стороне! Время пошло!» Тьма поглощает беса, и он не знает, последуют ли святой и курган за ним, или же останутся на этой стороне навсегда. И снова боль. Невероятная боль. Запредельная. Тьма. Боль, боль, боль. Бесконечная боль. Ощущение, что тебя разрывает на тысячу частей, и эти клочки скользят между слоями лусуса, чтобы сложиться воедино там, куда ведет портал. Наверное, это похоже на перерождение. Только через боль, которая питает твое тело и соединяет с изнанкой лусуса, превращая тебя в единое целое с адом. Бах! Ослепительно яркий свет бьет по глазам беса. Он падает с высоты пары метров и приземляется на ноги, едва не выблевав внутренности в шлем. Бес заставляет себя сразу же включиться и осматривает территорию, хотя нутро горит так, словно туда залили расплавленный свинец. Скалы, черный камень, алые всполохи в небесах, ветер в лицо, пепел и пыль. Обычная картина для лусуса. Но ад явно изменился. Это чувствуется на подсознательном уровне, но бесу сейчас не до того. Он не видит Петра и Шакста. Или они не вышли из портала, или их выбросило в другом месте. Бес поднимает глаза и смотрит на портал. Тьма в нем шевелится, и человек понимает, что еще несколько секунд, и портал схлопнется, перерубив незримую связь между слоями лусуса. Бес ждет. Если через секунду святой и курган не вынырнут из портала, то им пиздец. «Ну», — мысленно кричит бес, — «давайте, черти, идите сюда, идите!» Но из портала никто не выходит, и бес уже начинает думать, что его план накрылся медным тазом. Внезапно тьма в портале выбрасывается вперед, превращается в воронку с расширяющимся раструбом, и из него выбрасывает тело, больше похожее на пропущенный через мясорубку фарш. Бес видит, как эта субстанция на мгновение зависает в воздухе, а затем складывается в человеческую фигуру, святого в экзоскелете и с автоматом в руках. Фигура падает вниз, и святой шмякается на камни, но быстро поднимается. Его ощутимо пошатывает, и он вскидывает автомат. Следом за святым из портала выбрасывает кургана. Он тоже вылетает из него в виде перемолотого мяса, которое за секунду собирается в бойца, а сам проход закрывается так, будто опустился нож гильотины. Раз. Если ты замешкался, то точно разрежет пополам. Курган тоже валится вниз. Не успевает вовремя сгруппироваться и грузно шмякается на скалы. Раздается отборный мат. «А, млять, сука ебаная, чтоб меня!» «Живой?» Бес первый оказывается возле кургана, протягивает ему руку и помогает подняться. Курган кряхтит, сопит. Встает с камней и уже готовится разразиться новой порцией ругани. Как осекается, едва взглянув на беса. На мгновение, всего лишь на мгновение, кургану показалось, что за бесом стоит демоническая фигура с широко распахнутыми крыльями. Или же эти крылья, пусть и призрачные, появились у самого беса? Курган не хочет знать ответа на этот вопрос, но на всякий случай он решает держаться подальше от беса, чувствуя в нем скрытую угрозу, будто в нем поселился враг. «Все-таки решились». Бес разговаривает так, будто он, курган и святой, все еще прежний отряд. Хотя на самом деле это уже не так. «Решились. Холодно отвечает святой. «Чего там куковать?» «Кстати, а куда мы это попали? И где Петр и этот урод, с которым ты так скорешился?» Бес не отвечает. Поворачивает голову туда-сюда, смотрит по сторонам, наблюдает. Лусус изменился. Стал другим. Сам воздух и окружающая действительность. Хотя вокруг те же камни, скалы, пепел и низкие распяленные облака с прожилками цвета свежей крови. А еще бес никак не может взять в толк, куда делись Петр и Шакст. Они должны были быть здесь. Он же приказал. Если только... Бес холодеет от этой мысли. Петр и Шакст застряли в портале, в одном из слоев Лусуса. Или их разбросало на части, или же выбросило где-нибудь в другом месте, совсем в иных пределах. В любом случае дело дрянь. Петр и Шакст по замыслу беса должны были сыграть свою роль в предстоящей операции по нападению на караван душ. Бес уже хочет выругаться, что все пошло наперекосяк, как, точно уловив некое движение на ином уровне восприятия, поворачивает голову налево. Смотрит на близстоящую скалу, показывает туда рукой, вскидывает автомат и целится в сумрак. Святой и Курган рассредоточиваются, тоже берут оружие на изготовку и смотрят на Лусус через черные зрачки огнестрела. Проходит несколько секунд. Напряжение нарастает. С той стороны точно кто-то быстро идет. Почти бежит. Бес прижимает спусковой крючок и уже готовится выстрелить, как видит, что из-за скалы выныривают две фигуры. Он сразу же признает в них Петра и Шакста, выдыхает и машет им рукой. «Сюда!» Петр и Шакст ускоряются. Обходят камни, стараясь не напороться на острые грани. Пригибаются под порывами ветра и вскоре подходят к святому, кургану и бесу. Судя по тому, как они часто дышат, они явно бежали. «Откуда вы?» – спрашивает Петра и Шакста бес. «Оттуда!» – Петр поворачивается и машет рукой туда, откуда они пришли. «Я же сказал!» – бес повышает голос. «Ждать меня там, где вас выбросит из портала!» «Так нас там и выбросило!» — встревает Шакст. «Прям друг за другом, метрах в 100 отсюда!» «Как это?» — удивляется святой. «Мы же все вошли в один портал!» «А бес его знает!» — тараторит Петр. «Так сработала эта хреновина! Я что, в этом разбираюсь?» «А как на нас вышли?» — в разговор вступает Курган. «Здесь же черт ногу сломит. Все похоже, глазу не за что зацепиться». «Ноги сами понесли», — отвечает Петр, — «будто кто-то толкнул в спину». «Видели чего?» — бес переводит разговор в конструктивное русло. «Да нет, в общем», — тянет Петр. «Я как шмякнулся, так чуть не вырубился. Прямо на камни упал. Если бы не экзо, костей бы не собрал». А так, все одно и то же, скалы и пепел, ветер, ад. «Я видел», — внезапно выпаливает Шакст. Урод смотрит на беса и теряется в догадках, с кем он сейчас имеет дело, с человеком или уже с демоном. «Чего видел?» — переспрашивает бес. «Караван душ», — быстро отвечает Шакст, решив про себя, что если за бесом стоят столь могущественные силы, что научили его пользоваться порталами, как бы не сам Саптор, то лучше быть на его стороне, а там поглядим, куда все выведет. «Где?» — бес сразу же оживляется. «Недалеко от того места, где нас выбросило из портала», — говорит Шакст. «И...» «Постой!» — погонщика перебивает Петр. «А почему я ничего не видел? Нас же выбросило почти одновременно. Они бы не успели скрыться». «Потому что...» Повышая голос, произносит Шакст. «Я вижу их след, эманации душ, их страдания, боль, страх и ненависть. Такой след остается за каждым караваном и держится довольно долго». «Когда они здесь прошли?» — быстро спрашивает бес. «Недавно», — отвечает Шакст, проявляя максимальную учтивость. Может быть, час, может быть, чуть больше. По меркам Лусуса это не срок. Как далеко отсюда до седьмого домена? У беса в голове уже вырисовывается план нападения на караван душ. «У них остался один переход», — говорит Шакст. «Максимум два, и они войдут в охраняемый сектор домена Шентара. Там нам уже их не достать, слишком много демонов будет вокруг». «Слышь, ты!» — в разговор встревает святой. «А на кой ляд тебе нам вообще помогать? Ты чё, типа теперь один из нас?» «Ну...» — Шакст выдерживает пристальный взгляд святого, хотя и не видит его глаз, скрытых личиной шлема. «Мы же теперь в одной команде, а я ее часть». «Как быстро ты переобулся!» — усмехается святой. «Прям дня не прошло. Сышь, наверное». «Ищу выгоды», — внезапно выпаливает Шакст. «А с нами», — цедит святой, — «стало быть выгоднее. Типа продашь и не моргнешь, как только появится подходящая возможность». «Каждый из нас хочет жить», — тихо отвечает Шакст, — «даже в Лусусе». «Мы теряем время», — рявкает бес. «Караван уходит, а мы даже не прикинули, как его накрыть». «А чё ты так торопишься, а?» — язвит Курган. «Чего тебе за него пообещали?» Бес смеривает здоровяка с ног до головы тяжелым взглядом. Внезапно ему в голову приходит мысль, что из пустошей вышли не все. Точнее, не все из прежнего отряда. И кто-то из группы теперь двойник, скрытый враг, подмененная душа, которая захватила оболочку святого, кургана, а может быть даже и Петра, там в пустошах, в тумане. Никого нельзя сбрасывать со счетов. А это означает, что нужно рассчитывать только на себя и каждую секунду ожидать удара в спину. «Пообещали нам», — по слогам отвечает бес. «Или мы теперь не в одной команде, и теперь каждый сам за себя?» Бес намеренно выводит кургана и святого из себя, надеясь, что так ему удастся проверить, кто из них настоящий, а кто подменный. «Мы-то», — усмехается святой, — «в команде, а вот ты, как я понимаю, ведешь свою игру». «Игру на выживание», — парирует бес. «Вместе сюда пришли, вместе будем и уходить. А чтобы это сделать, нам нужна Карина, а чтобы ее найти, мы должны бомбануть караван душ. Только так мы выполним условия сделки с демонами». Бес тяжело дышит. Время утекает. Караван все дальше, а отряд вошел в раздрай и не думает останавливаться. Здесь явно пахнет саботажем. Кто-то, видимо, из архидемонов решил поставить им палки в колеса. Или же все это часть хитроумного плана Саптора, который себе на уме. Как бы там ни было, единственный вариант выжить в Лусусе – выполнить свою часть договора с Зартом. Иного решения этой дилеммы бес не видит. «А как ты хочешь напасть на караван душ?» — неожиданно спрашивает Петр, видимо, решив разрядить обстановку. «Есть одна мысля», — отвечает бес. «Атакой в лоб ничего не добиться. Нас покрошат демоны. Нужно взять их хитростью и сбацать такое, чего еще не видывал Лусус». «Что именно?» Святой явно проявил внимание к плану беса, и это может скрывать двойное дно. Или святой действительно заинтересован выиграть бой, или же он хочет слить информацию кому-то из демонов. «Порталы», — быстро отвечает бес. «Мы будем входить и уходить через них при атаке на караван душ, быстро и внезапно, как призраки». «А поконкретнее, Копперфильд», — бубнит курган. «Выскочили, завалили демона и сразу смылись, пока на нас не спустили всех собак», — поясняет бес. «Прям легко как», — язвит святой. «Прям крестики-нолики получается». «А он у нас магиком заделался, на», — усмехается курган. «Гарри Поттер хренов». Бес пропускает подколки мимо ушей и говорит дальше. «Уходим, время не ждет. Ты», — бес смотрит на Шакста. «Раз ты чувствуешь караван, то ведешь нас по их следу, как ищейка. Я открываю переход, и мы сваливаем через него в обход каравана. Нужно сработать на опережение. Обойти их и устроить засаду, а не играть в догонялки. «Опа! А чем ты заплатишь за такой босяцкий подгон?» — цедит Святой. «Монетами разжился или чем здесь можно заплатить за такое?» «Душами. Бес хочет сплюнуть и уже тянется к забралу шлема, но вовремя спохватившись, останавливается, вспомнив о том, что произойдет с тем, кто окропит Лусу с любой жидкостью. Кстати, мысль приходит бесу внезапно, как удар молнии. Нам не обязательно убивать демонов. Достаточно будет ранить, чтобы у них пошла кровь. Этого хватит, чтобы камни Лусуса ожили и сожрали раненого. Помните, как тогда с той летающей тварью, которую мы завалили в пустошах?» «Помним, помним», — кивает Святой. «Плавали, знаем. Ведь так, Курган?» Бес замечает, как Святой коротко переглядывается со здоровяком, и одновременно оберег на груди беса толкает его как маятник. Крестик явно предупреждает об опасности. «Как-то легко они согласились на мой план», — думает бес. «Будто им это кто-то приказал сделать. Решили сыграть со мной в поддавки? Возможно, хотят продать? Подставить, едва мы выйдем на караван? Быть может, им тоже что-то пообещали за мою душу? Нельзя сбрасывать коварство демонов со счетов, особенно архидемонов». «Готовы!» Бес решает не подавать виду и ведет себя, как если бы ничего не случилось. «Всегда готовы», — одновременно отвечают Святой и Курган. Петр молчит, а вот Шакст из-под лобья смотрит на беса. «Твой черед отрабатывать паек», — приказывает бес погонщику. «Веди нас по следу каравана». Шакст кивает и уверенно направляется к скале, будто только этого и ждал. «Странно, да?» Бес идет за ним, потом Петр и Святой. Замыкает отряд, как уже заведено, Курган. Несколько шагов. 10 метров, 30, 50. Ветер в лицо. Отряд уходит за скалу. Метрах в 30 над поверхностью висит коптер беса. «Доверяй, но проверяй». Бес наблюдает за обстановкой глазами машины. Минут через 20 Шакст останавливается. Бес дает знак остальным замереть, а сам подходит к погонщику. «Они пошли вон туда!» Почему-то шепотом говорит Шакст и показывает рукой на скальную гряду, где виднеется проход, похожий на каньон, оплавленный огнем. «Коротким путем. Они будут идти по нему прямо еще несколько часов. Не знаю, почему они свернули сюда, а не воспользовались переходом. Дрянное место. Даже демоны обходят его стороной. Его называют тропой искажения. Там все не так, как кажется на первый взгляд». «Хорошее место для засады», — отвечает бес. «Там-то мы их и накроем». «Как скажешь», — эхом отзывается Шакст. «Как скажешь». Бес поворачивает голову. Смотрит по сторонам туда-сюда своим обновленным зрением, стараясь нащупать нужный портал, чтобы переместиться в другую точку. Находит его. Сажает коптер и приказывает отряду. «Я перекину нас на опережение каравана душ. Устроим им теплый прием. Заходим все разом в один портал. Далее действуем по обстановке. Думаю, у нас будет немного времени, прежде чем караван нас догонит. Как будем действовать, расскажу на месте. Пошли». Неуловимое движение рукой беса, и перед отрядом раскрывается черный зев портала. Теперь он другой, не как в прошлый раз. Просто абсолютная тьма в виде черной дыры, похожей на вход в трубу, которая висит над плотью Лусуса прямо в воздухе, на высоте в 0,5 метра. «Нам туда, живее!» — подгоняет бес. «Заходим все разом!» «Опять, млять, блевать!» — матерится Курган. «Заманало!» «Зато пехом не идти!» — смеется Святой. «Двинули! Покатаемся с ветерком!» Беса настораживает показная веселость Кургана и Святого. Такая нарочитая, под дурачка. Его подозрение, что кто-то из них или оба двойники прежних святого и кургана крепнут с каждой секундой. Но делать нечего, сейчас можно только переть вперед на пролом, а там будь что будет и куда выведет кривая ада. А пока... Отряд подходит к порталу. Петр Святой Курган держит оружие на изготовке. Вокруг них, прямо в воздухе, висят магазины с патронами и ленты с боеприпасами для шестистволки. Они чуть подрагивают на ветру, как живые, словно зарядившись волнением своих хозяев. Шакст тоже замирает перед порталом. Для него это как вход в обитель посмертия, откуда еще никто не возвращался. «На счет три», — командует бес, — «держимся группой, никто не отстает, на выходе полная боеготовность. Мало ли что нас там может ожидать. Валим все, что шевелится». «А что не шевелится?» — гогочет курган. «Расшевелим, а потом кончим. Как тогда, при выходе из Москвы?» «Да давай уже!» — злится святой. «Балабол!» «Раз!» — считает бес. Бойцы подходят вплотную к порталу. «Два!» Люди и Шакст поднимают ноги, чтобы войти в портал. Бес тоже, и уже готовится скомандовать «три!» как он слышит голос сущности в голове, которая ему говорит. «Запомни, тебе не выиграть этот бой!» Бес задумывается и быстро отвечает. «Тогда я попытаюсь свести его в ничью». «Три!» Отряд входит в портал, и он за ними тотчас схлопывается. Только легкое подрагивание в воздухе и искажение пространства говорит о том, что в этом месте Лусуса только что был кто-то живой.